По улицам гуляют сквозняки, и нет нигде почти что ни души. День как в тумане, утро сразу ночь, и солнце тусклое уходит прочь. Пробив надежды, растеряв себя, проснувшись ты, проводишь время зря. Никто не наблюдает за тобой, никто не наблюдает за тобой. Что это, ностальгия, страх, тоска? Не долетает пуля до виска и застывает в пелене звездой, где все, что было, будет не с тобой. Восходит урожай, как каждый год, на поле ты один, так жди восход. Никто не наблюдает за тобой, никто не наблюдает за тобой. Но нет дыхания осени, не смерть. Природа вновь тебя хватает в сеть. И нет законов, кроме одного. Кончается одно, еще одно лето. Лето. Лето. Лето. Падают листья где-то там, тебя за спиной. И скоро снег укроет, даст покой. Ты не успел, смертельно жалко, так за мной. Никто не наблюдает за тобой, никто не наблюдает за тобой.